Глава 4. Обычные сталкерские будни. Тонкие изящные пальцы обхватили сухой сучковатый прутик. Рука, потянувшись в сторону кострища, встревожила тлеющие угли, подняв ввысь тысячи разноцветных искр. «Еще не пора?» — тихий девичий голос непроизвольно взволновал душу сидящего рядом мужчины. «Пока нет. Пусть еще минут 5 потомятся». Запрокинув голову и положив ее на крепкое плечо сердечного друга, с легкой улыбкой на лице девушка смотрела в бледно сияющее небо, наслаждаясь невиданным доселе сюрреалистичным космическим пейзажем. В ночном небе далекой гостеприимной планеты во всей своей неповторимой красе предстала стороннему наблюдателю звездная туманность с множеством мерно сияющих гирлянд, как звезды винограда, разбросанных по небосводу разноцветных мерцающих плеяд, то осторожно выглядывающих из-за гигантских космических облаков, то подсвечивающих их изнутри. «Как же это так вот получается?» Мужчина взял из ее рук прутик и нежно обнял за плечи, посмотрев в вышину инопланетного неба. «Это участки межзвездного газа и пыли, сильно ионизированного излучением звездных плеяд или каких-либо других источников излучения». «А ведь красиво-то как!» — мечтательно произнесла девушка и снова прильнула к груди возлюбленного, в наслаждении прикрыв глаза. При полном безветрии в ночной тишине мерно и успокаивающе потрескивали угли в костре, да изредка доносился всплеск, набегающий на песочный пляж морской волны. Где-то вдалеке жужжали насекомые размером с кулак, да изредка слышалась возня и редкие вскрики невиданных животных. Вдруг девушка встрепенулась и, поежившись, сильнее прижалась к другу. «Рик, а как если твой приборчик сломается? Защита пропадет, и местные хищники сразу учуют нас». «Я позаботился об этом». «Не это, солнце мое. Ты спрашиваешь об этом постоянно, на каждой планете, которую мы удостоили своим посещением, несмотря на то, что большинство из них были совершенно нейтральны, и никаких приборчиков мы не включали. Всего-то навсего нужно себя вести соответственно обстановке. Тогда и доберемся до яхты целыми и невредимыми. В жизни все просто. Если ты выглядишь как еда, то рано или поздно тебя сожрут. Пойдем лучше купаться». «Тогда мы прозеваем наш ужин. Клубни уже пора вынимать из-под угли, не то они в головешки превратятся. Да и боюсь я в незнакомом месте ночью купаться». «А любовью заниматься в незнакомом месте мы не боимся? Рик!» Диана вскрикнула и, засмеявшись, вывернулась из его объятий. «Ты не забыла, звезда моя? У нас медовый месяц, и мы с тобой на одном из лучших курортов в этом секторе нашей галактики». Ксандр Рик проснулся на рассвете, когда местное утреннее солнце, поднявшись над горизонтом, тут же скрылось за бархатными и тяжелыми дождевыми тучами. Рядом, плененная его объятиями, спала Диана, мерно посапывая, как ребенок. Морской бриз сделал воздух более влажным и несколько бодрящим, отчего с просонья Рик пытался нащупать одеяло, зацепив при этом множество маленьких сиреневых цветов, ковром покрывающих песчаную поверхность острова. Цветы тут же распространили вокруг себя нежный, дурманящий аромат. «Какие у нас планы на сегодня?» Диана сладко потянулась, выгнув спинку. «Предлагаю искупаться. Вода здесь обладает живительной силой. А затем отправиться на исследование местных достопримечательностей». Девушка хитро улыбнулась. «Я категорически за». «Вот и отлично». Молодожены вернулись к яхте только к обеду, и под тропическим проливным дождем, припустившим так, что в трех шагах уже стояла непроглядная стена. Разгоряченные, полные сил и энергии, не переставая подшучивать друг над другом, голые и мокрые, они вошли в открывшийся шлюз космической яхты. Хорошенько обмывшись, Ксандр вышел из душевой и, энергично обсушившись, сел в кресло, включив голографический монитор рабочего стола. «Так, это что у нас? О, для меня есть пара сообщений, еще со вчерашнего дня». Рик открыл один из файлов и тут же криво улыбнулся. Его отзывали из отпуска. Он нехотя поднялся с кресла и направился в каюту жены. Не хотелось ее расстраивать, но... «Звездочка моя!» Перебросив волосы на грудь, Диана подняла на него счастливый взгляд. Смотря в глубину ее черных, прекрасных глаз, он виновато улыбнулся. «Нас отзывают из отпуска. Мы возвращаемся на землю». После года совместной жизни в состоянии гражданского брака Диана смогла таки настоять на своем и добиться закрепления своих любовных отношений на уровне законодательства двух миров. Для Рика, постоянно исключающего этот вопрос за ненадобностью, вдруг во весь рост встала проблема, как же совместить законы двух разных систем с разными приоритетами, уровнем жизни и развития, а главное, как не выйти за рамки ограничений его секретной миссии. После долгих раздумий, поиска различных вариантов и выслушивания советов друзей, они совместно решили удовлетвориться малым. С помощью связи Андрея Сергеевича, старого друга, управляющего лунной базой, они торжественно расписались в одном из ЗАГСов города Киева. В свою очередь, уже при поддержке своих родителей и Ларри Лорана, Ксандр со своей стороны сумел законодательно закрепить свой союз с землянкой в институтах Общегалактического союза, тем более, что ранее существовали прецеденты как в истории его рода, так и в истории союза, но это удалось сделать только после того, как Диана прошла полное медицинское обследование на совместимость. Правда, полагающийся им отпуск они смогли получить не сразу, а только через год после свадьбы, и то благодаря внезапно взбунтовавшейся аномальной зоне. Это была идея Рика – отправиться в путешествие по галактике. И Диана с радостью ее поддержала. Звездолет завис в 2 километрах над пляжем, где они так счастливо отдыхали. Капитан космической яхты включил мультифункциональное устройство связи и приступил к согласованию своих действий с местной администрацией. Наконец, после обмена взаимными благодарностями, его переключили на диспетчера космодрома. «Борт У-8826, ответьте, башня 18». «Башня 18, я борт У-8826, на связи». «Вы третий на очереди, ожидайте». «Понял вас, башня 18». Через некоторое время акустические излучатели внезапно оживились. «Борт У-8826, ответьте, башня 18». «Башня 18, я борт У-8826, на связи». «Набирайте 15200 и примите пакет координат исходящей траектории к точке выхода в зону гиперпрыжка». «Вас понял. 15200 занял. Загрузку информации подтверждаю». «Вам нужна сопроводительная засветка маршрута движения?» «Спасибо. Обойдемся без нее». «Это хорошо, а то у нас такого оборудования нет». Сидящая рядом Диана удивленно хмыкнула. «Хм, что-то мне это напоминает. Прямо все как у нас. Будто я из дома никуда не улетала». «Вселенная — наш общий дом, душа моя». «Борт У-8826. Вы в заданном эшелоне. Летный коридор свободен. Отчетное время — на старт». «Принял». «Дублирую». 5, 4, 3, 2, 1. «Счастливого пути». В одно мгновение гостеприимная планета осталась позади, превратившись в маленькую светящуюся точку. Во всей своей красе путешественникам открылась величественная, фантастически сюрреалистичная панорама звездной туманности. В то же время зона отчуждения, лагерь новичков, 17 июня 2015 года, 14 часов 30 минут. Старатель отсутствовал около 3 суток и вернулся в сталкерское поселение к 11 часам утра текущего дня. Куда он отлучался и зачем, никто не знал, да и сам сталкер не торопился что-либо объяснять. Оставив лагерь новичков на попечительство Максима, старатель вдруг тихо исчез, а затем также тихо появился, только уже не один. Он вернулся со странной черной кошкой, сидящей у него на плече, и таким же странным, угрюмым, молчаливым солдатом, с жутким, совершенно ничего не выражающим взглядом. Как-то сам по себе, в короткий промежуток времени, весь отряд новичков собрался у дома старателя. Каждый делал вид, будто именно здесь и именно сейчас у него появились какие-то важные и неотложные дела. На фасаде дома с легким скрипом открылось окно. Максим, выглянувший на улицу через оконный проем, нашел взглядом коротко стриженную девушку с шикарной копной рыжих волос, стоявшую неподалеку от дома под густой кроной высокой березы, и жестом пригласил ее войти. Еще через какое-то время он покинул дом и, остановившись у обочины дороги, негромко сказал, взглянув в сторону праздно шатающихся товарищей. «Есть работа, мужики. Минут через 15 общий сбор у моста через пруд. Возьмите с собой свои вещмешки. Только пустые». «А куда идем-то?» «Мародерством заниматься», — грустно произнес Максим, погружаясь в невеселые раздумья. «Поторапливайтесь, у нас мало времени». Резко развернувшись, он быстро пересек дорогу и скрылся в кустарнике. Через минуту возле дома старателя уже никого не было. Денис энергично залез в палатку, быстро опорожнил содержимое рюкзака, вывалив все на расстеленное одеяло. «Давай возьмем баклажку с водой, а то неизвестно, насколько долго мы уходим». «А где наш второй мешок, в котором палатка лежала?» «Под матрасом». «Ага. Ну что, я готов». У старого моста, возле разбитого луаза, собралось почти все немногочисленное население сталкерского поселка. Макс окинул их взглядом и улыбнулся. «Не, мужики, так не пойдет. Радик, если я не ошибаюсь, ты сегодня в наряде вместе с Фунтиком. Так что марш на службу. А за то, что пост покинул, награждаешься еще одним нарядом вне очереди». «Ты же сам сказал всем собраться. Ты в армии служил?» «Нет». «Оно и видно. Нельзя нам свой дом оставлять без защиты». «Аркадий Филиппович», — он посмотрел на пожилого мужчину в черном пиджаке, — «останьтесь в лагере за старшего. Старатель вместе с Лисой сейчас солдатика на кордон поведут. Нужно с местными вояками наводить мосты. А для этого сейчас сложились самые подходящие обстоятельства». Филиппович пожал плечами. «Да не вопрос. Только мне хотелось бы узнать подробности. Что вообще за сыр-бор такой затеялся?» «Да-да, нам тоже интересно». «Да всем интересно». Макс закинул на плечо пустой вещмешок и поправил ремень, передвинув тяжелую кобуру к центру живота. Солдат попался на глаза старателю, когда тот уже в лагерь возвращался. В 6 километрах отсюда стоит колонна из 5 грузовиков. Вот их нам нужно обследовать на предмет чего-нибудь интересненького и ценного по нашей теперешней сталкерской жизни. А этот мальчишка, ну, возможно, он единственный, кто там остался в живых, если так можно сказать. Старатель подозревает, что армейская колонна попала в пятно жесткого пси-излучения. Кратковременное пребывание в этом поле может свести с ума или полностью стереть всю память. Тело вроде бы остается жить, но оно пустое. Личности в нем нет. Поэтому у него такие пустые глаза. «А как же...» «А сейчас там все чисто. Старатель все хорошо проверил. Вы же знаете, у него чуйка на всякие там аномалии. А у нас на все про все 3 часа. Потом там появятся военные, и желательно, чтобы они нас не застали». Аркадий Филиппович почесал свой мясистый нос и, хитро прищурившись, известил всех присутствующих о ложившейся в его голове картине. «Я, кажется, понял. Старатель хочет слить информацию о колонне в обмен на дружбу с вояками. Гулял, мол, гулял, а тут вдруг такое...» «Ага», — подхватил Кудрявый. «И куда казенное имущество девалось, понятия не имею». «Неужто украл кто?» — раздался общий хохот. Макс нервно улыбнулся и громко произнес: «Хорош десна сушить!» Он посмотрел на Александра. «Как твоя рука?» «Нормально. Тогда в путь». Быстро удаляясь в восточном направлении, пределы сталкерского поселка энергично покинула группа из 6 человек. Выстроившись цепочкой, она быстро пересекла поле, скрывшись в листве густой лесополосы. Многочисленные пушистые облака, отбрасывая тень на земную твердь, медленно и величаво плыли в глубине небосвода, держа курс к далекому горизонту. Путаясь в туманных разрывах облаков, жаркое солнце рисовало на земле изменчивые, замысловатые узоры из света и тени. Тишь-то благодать! Как-то совсем незаметно облака сменили темные тучи, сомкнув ряды, плывущие плотным строем. В пространстве между небом и землей, на все более темнеющем фоне, все более четко и величественно выделялись редкие и недолговечные жирные снопы ярких солнечных лучей. Первый громовой раскат заставил утихнуть редкий птичий щебет, и тут же, в установившейся гробовой тишине, при полном безветрии, стало отчетливо слышно тяжелое дыхание молодого сталкера, понуро плетущегося в арьергарде колонны. Денис шел впереди Александра и не переставал вертеть головой, поглощая взором непривычную для городского жителя бескрайние открытые пространства, восторженно волновавшие душу многообразием пейзажа. Остановившись, он замер на какое-то время, уставившись на линию горизонта. Подошедший к нему Александр остановился рядом, устремив свой взгляд в ту же сторону, что и его друг. «Красиво, правда», — тихо проговорил Денис. «Да, жалко, Фотика нет». Пройдя поле, отряд пересек узкую лесополосу и вышел к опушке смешанного леса, по кромке которого пролегала старая грунтовая дорога. Ведущий поднял руку, и цепочка сталкеров остановилась. Присев за низкорослым кустарником, он поднес к глазам старый армейский бинокль. Александр невольно потянулся к рюкзаку. «Денис, ты бинокль взял?» «Нет, он в палатке остался». Уронив руку, Саня недовольно выдохнул. «Жаль». Тем временем перед путниками предстала картина недавно свершившейся трагедии. Метрах в 150 от них стояли два тяжело груженных грузовика, и, судя по всему, задний врезался в переднего, разрушив во время столкновения часть левого борта впереди стоящего. От сильного удара несколько ящиков покинули кузов, упав рядом с местом аварии. Далее, по ходу движения колонны, метрах в 200 от столкнувшихся машин, в поле стоял еще один грузовик, снесший молодое невысокое дерево и уткнувшийся мордой в густой и пышный кустарник. Сквозь линзы бинокля Максим внимательно осмотрел открытую местность, затем повернулся к сопровождающим его друзьям. «Ни одной живой души. И вижу только три машины, а старатель говорил о пяти. Значит так, времени у нас мало, думаю, где-то около часа, может, чуть больше. Не спешим, все внимательно осматриваем, что понравится, забираем с собой и сваливаем в расположение. Объявляю общий сбор через 40-50 минут. Здесь же, на этом месте. Сверим часы». Покинув кустарник, Максим твердой походкой направился к двум грузовикам. Денис чуть наклонился в сторону друга. «Саня, пошли с ним». «Угу». Отряд медленно расползался в разные стороны, направляясь к месту гибели автоколонны. Максим внимательно рассматривал маркировку ящиков, лежащих рядом с поврежденными автомашинами, а два друга принялись осматривать кабины мощных грузовиков. Денис осторожно подошел к открытой двери передней машины и несмело заглянул в нее. Обнаружив пустую кабину, он поставил ногу на подножку и смелым коротким рывком бросил свое тело вперед и вверх. Ухватившись за рулевое колесо, быстро сел на удобное водительское сиденье. В это время послышался характерный скрип и треск. Это Максим при помощи ножа пытался открыть крепко сбитый деревянный ящик. Обходя место аварии, Александр нашел лежащую в траве тонкую пластиковую папку черного цвета. Подняв ее с земли, он заглянул внутрь, и в то же мгновение яркая вспышка молнии обрушила на землю затяжной громовой раскат. «Ого!» — Саша поднял голову вверх и осмотрелся. В папке лежало несколько стандартных листов с разноцветными круглыми печатями и рядом незнакомых символов вперемешку с цифрами и все без пробелов. Почесав затылок, Саня положил ее на то же место, где она и лежала, продолжив свои поиски. Через некоторое время Денис покинул кабину грузовика, неся в руке краткоствольный автомат АКС-74УБ, укомплектованный глушителем и 30-миллиметровым подствольным бесшумным гранатометом БС-1 «Тишина». Максим как раз справился с деревянным ящиком, обнаружив внутри него мягкую амортизирующую прослойку из какого-то пупырчатого упругого материала и еще один ящик-контейнер из жесткого карбонопластика. Контейнер был опечатан легко разрушающейся пластиковой пломбой и нес на себе иную маркировку, нежели на внешнем деревянном ящике. «Так-так...» Макс поднял взгляд на приближающегося Дениса, тут же поняв, что его догадки о характере груза приобретают более твердую почву. «Ты где коллаж взял?» «В кабине первого грузовика. Там больше ничего не было». Хрюкнула компактная симплексная рация, крепившаяся на нагрудном кармане командира отряда. «Макс, на борту третьего грузовика труп в кабине, а кузов доверху забит провизией». Максим взял в руки малышку, сразу же нажав на тангенту. «Набивайте рюкзаки до отвала. Да сильно там не следите, а то статью пришьют. И скажи мне, что там со Жмуриком?» «Пустой, даже документов нет. Умер от того, что его как копьем проткнул сухой сук». Водрузив рацию на место, Максим мимодумно закусил нижнюю губу. Постояв так какое-то время, он обратился к Денису, будто искал у него поддержку в одобрении результатов своих логических умозаключений. «Из того, что я, как дилетант, вообще понимаю в маркировках, могу сделать следующие выводы». Он заглянул в глаза собеседника. «Колонна перевозила хавчик и оборудование для ученых. А может, и не для ученых. Если судить по способу упаковки и все той же маркировки, содержимое этих ящиков может стоить миллионы». Он ткнул пальцем на автомат в руке Дениса. «И охраняли колонну не желторотики в лице того молодого солдата, которого привел старатель. Скорее всего, его или подобных ему брали как крабсилу на погрузку и разгрузку. А вот охраняли все это опытные бойцы спецназа. Такие вот автоматы создавали только для спецподразделений, а не для простых армейцев. Остается понять, для кого и куда мог транспортироваться этот груз. Других мыслей, кроме как ученых, у меня нет. Но опять же, не факт». К ним подошел Александр. «Кузова и первой, и второй машины до отвала забиты ящиками разных форм и размеров. А так я больше ничего хорошего не нашел. Только папку какую-то с закорючками на листах и кучу разноцветных печатей. В смысле? Ну, какие-то символы и цифры всплошную. Ничего не понять. Вот что, пацаны, надо найти остальные две машины. Возможно, они нарисуют нам более полную картину. Давайте-ка за мной». Не мешкая, троица направила свои стопы по ходу движения колонны. Метров через 300 дорога огибала небольшой выступ лесной чащи и уходила вправо, погружаясь в тот же лесной массив. Сразу же за этим выступом и была обнаружена четвертая машина, темно-зеленый УАЗ-таблетка, обнявший одиноко стоящую у обочины старую акацию. Метрах в 10 от машины пара слепых псов объедала чей-то труп, постоянно рыча и показывая друг другу окровавленные клыки. Денис побледнел и сразу же отвернулся, сдерживая рвотные позывы. Макс взял из его руки автомат и передал товарища в руки его друга. «Проследи за ним». Проверив наполненность магазина, он на всякий случай снял оружие из предохранителя. Неожиданно ожила рация, кроме всего прочего, привлекая внимание огромных собак. Они замерли, а затем медленно подняли свои красные носы к источнику звука. «Макс, у нас гости! Мы спешно отошли к точке сбора! Как понял? У нас гости!» Собаки оживились, сделав несколько шагов в сторону предполагаемой добычи. Максим поднял оружие и резким движением дослал патрон. Услышав звук, сулящий неприятности, измененные животные замерли в нерешительности. Затем, показав клыки в хищном оскале, припали к земле, то ли готовясь к атаке, то ли решив отступить. «Вижу, знаете, что за машинка у меня в руках. Фу, безглазые уродцы! Убирайтесь прочь!» Он подождал, пока собаки скроются в кустарнике, и взял в руки рацию. «Понял вас, понял. Встречаемся на месте сбора. Соблюдаем радиомолчание». Выключив малышку, он повернулся к друзьям, понуро стоящим неподалеку. «Что стоим, как бедные родственники? Вы думали, в сказку попали?» «Не, пацаны, вы в жизнь вляпались. Зона она такая. Она быстро хоронит неудачников. Здесь молодец тот, у кого ума хватило в живых остаться. Соблюдай правила, и зона позаботится о тебе. А начнешь бузить, быстро успокоит. Ну чё, встали? Энергично выворачиваем у вас наизнанку и уходим в лес». Ребята несли в рюкзаках по 2 цинка патронов, это около 30 килограммов на каждого. Кроме того, в нагрузку Максим обвешал их оружием, найденным там же, на борту УАЗа. Свой рюкзак он дополнительно набил армейскими аптечками. И в дополнение ко всему, Саня и Макс тянули большую спортивную сумку, набитую всем без разбора, что только попадалось под руку. А теперь, тужась и пыхтя, они тянули все это добро, выбиваясь из сил, описывая на местности большой крюк, чтобы остаться незамеченными для незваных гостей. И первым, с непривычки, страдая тяжелой одышкой, зароптал Денис. «Давайте отдохнуть, а то сейчас с ног свалюсь. Честно, я не вру». Шедшие впереди остановились, поставив сумку на землю. «Ладно, я не против», — сказал Максим. «Давайте отдохнем. Только не сидите, а просто походите по кругу, без нагрузки». «Макс, а дай-ка я посмотрю, кто спугнул нашего брата». Максим молча снял с шеи свой бинокль и протянул его Александру. «Только не высовывайся, а то всех спалишь». «Ага». Александр пробрался к кромке лесополосы и взобрался на дерево, почему-то росшее не ввысь, как положено, а стелившееся по земле, под углом вверх, выводя свою пышную крону за пределы лесного массива. Заняв устойчивое положение, Саня поднес к глазам бинокль и тут же сквозь просветленную оптику уперся взглядом в того самого парня, за которым также скрытно и совсем недавно наблюдал в разрушенном лагере бородачей. Таинственный молодой человек неожиданно оглянулся и, не найдя вдали ничего подозрительного, снова вернулся к своим делам. Так же, как и в прошлый раз, незнакомец держал в руках старомодный саквояж, только одет был по-другому и внешне ничем не отличался от остальных окружающих его людей, как муравьи, суетившихся вокруг столкнувшихся грузовиков. Парень отдавал короткие распоряжения, которые исполнялись сразу и без проволочек. Люди работали слаженно, четко, добросовестно. Так за короткое время в сторонке у обочины дороги выросла небольшая пирамида ящиков, лично отобранных таинственным незнакомцем. Тихо подъехал крытый брезентом фургон, и заранее отобранные ящики быстро перекочевали в его кузов. Еще пару минут, и возле тяжелых грузовиков никого не осталось. «Саня, ну что ты там так долго? Давайте выдвигаться, а то мы так до вечера домой не доберемся». «Слышь, Макс, а это были не военные, как мы с тобой предполагали». «А кто?» «Не знаю, но точно не военные». Александр спрыгнул на землю и не успел подняться во весь рост, как послышался шум винтокрылой машины. Через несколько минут над местом аварии завис транспортный вертолет. «А вот это уже военные!» Максим взял бинокль из рук Александра и осторожно пробрался к кромке редкого кустарника. Пара солдат вместе с офицером направилась к разбитому УАЗу, еще трое к третьей грузовой машине, уткнувшейся в кустарник. Остальные солдаты перегружали оставшиеся ящики из кузова машин на борт транспортного вертолета. Похоже, что их, как и тех неизвестных, которые были на месте трагедии до военных, интересовали только эти две грузовые машины со странными ящиками различной формы. Остальные автомобили только осмотрели со всех сторон, сфотографировали и, оставив все как есть, улетели. Максим почесал затылок. «Ничего не понимаю. Но интересно». Саня хотел сумничать, однако сказал совсем другое. «Смотри, вон еще кто-то рулит, аж пыль столбом». Из трех микроавтобусов вышли вооруженные офицеры. За ними появилась женщина с тяжелым большим чемоданом. В руках офицеров появились какие-то замысловатые приборы, и люди приступили к скрупулезному изучению места происшествия. «Похоже на следственно-оперативную группу», — констатировал Макс. «Можно смело говорить о том, что мы отметились в картотеке силовых структур. А это не есть хорошо». «И что теперь делать?» «Уже ничего. Пошли домой». В этот день дождь так и не пошел, только к вечеру довольно заметно похолодало и стало сыро. Максим блаженным матом наорал на всех и заставил блукать по округе, запутывая следы, так что в лагерь прибыли только к вечеру, все злые, уставшие и голодные. Все, что принесли с собой, закрыли до утра в одной из комнат в доме старателя. Это была инициатива Лисы, у нее и остался ключ от двери. «Утро вечера мудренее, ребятки, завтра совсем разберемся». А сейчас по распорядку, ужин и крепкий сон. Вконец измотанные ребята добрались до своей палатки только к полуночи, где их уже ждал старатель. Поздоровавшись, он протянул им два запечатанных конверта. «Я был на большой земле по своим делам, ну и за вас кое-что разузнал. Не примите как упрек, только вот о своих родных забывать нельзя. Они же за вас переживают. Об остальном поговорим завтра». После его ухода парни внезапно ощутили острый приступ ностальгии. Будто морская волна их накрыла тоска по дому, по родным и близким их сердцу людям. В очередной раз, перечитывая письмо от матери, по щеке стекла слеза, упав на краешек листа, и в этот миг в сознание ворвался шум низвергающегося потока, несущегося с небес на плодородную землю летнего теплого дождя.